В городе сейчас нет вражеской армии. Только 1000 воинов оставил здесь Газдрубал. На нашей стороне сила и помощь богов. Этой ночью я видел сон. Сам владыка морей Нептун протягивал мне золотые короны с зубцами, чтобы я наградил ими героев, одолевших стены города. Воины слушали полководца, затаив дыхание. Они были суеверны. Они верили вещим снам. Бой начался по сигналу военной трубы. Оттеснив пунов, совершивших вылазку из города, римляне придвинули к стенам лестницы и стали взбираться по ним вверх. Сверху сыпались камни, летели бревна, лился кипяток. Воины срывались и падали с головокружительной высоты. Их место занимали другие. Нет, не сбывался пророческий сон Сципиона. «Какое дело богу морей Нептуну до городов?» — ворчали воины, снимавшие осадные лестницы. «Вот если бы речь шла о морском сражении, тогда Нептун бы помог». Осажденные карфагеняне не знали ни о сне Сципиона, ни о его планах. Слыша сигнал отбоя, они радовались, что опасность миновала. Главное для них сейчас выиграть время, пока не подоспеет помощь. Уже отправлены гонцы ко всем трем армиям в Иберии, к Газдрубалу, сыну Гамилькара Барки, и Газдрубалу, сыну Гескона и Магону. Они явятся и выручат город из беды. Никому не приходило в голову, что штурм со стороны перешейка предпринят Сципионом лишь для отвода глаз. Отборные силы консул направил к заливу. Воины недоумевали, почему их сюда послали без кораблей и лодок. И вдруг волны стали на глазах откатываться, обнажая дно. Легионеры вспомнили о сне Сципиона. Это Нептун осушил море, чтобы пропустить их к стенам. Ноги застревали в песке, оружие и лестницы стали втрое тяжелее, местами вода доходила до горла. Но воины шли и шли. Вот и городская стена. Здесь она много ниже, чем со стороны перешейка. Поставить лестницы и подняться по ним — дело нескольких мгновений. Теперь по стене к ближайшим воротам. Враги уже обнаружили римлян. Но в городе лишь 1000 воинов. Ворота захвачены почти без сопротивления. И вот уже целые манипулы с военными значками развернутым строем вступают в город. Призывно звучит труба. «Сколько дней!» В утомительных учениях и тяжелых походах воины мечтали услышать эту мелодию. Она дает право на насилие, на любую жестокость. Женщина, старик, грудной ребенок, никому нет пощады. Полководец разрешает все. Попадется на пути собачонка, виляющая хвостом, удар мечом. Осел, жующий сено, снова удар. «Только не жгите дворца Газдрубала», — приказал Сципион. И все же легионеры успели разломать мебель и даже ободрать обшивку на стенах. Но ведь не было сказано «не грабить», «только не жечь». Переходы, залы, лестницы, переплеты окон, двери, сотни дверей, исковерканные металлические зеркала, кипарисовые ложа, вымазанные нечистотами — быстро утомили Килона. Он не понимал смысла этого блуждания по опустевшему и разграбленному дворцу. Наконец он решился спросить: «Господин, ты что-нибудь здесь потерял? Или ты видел этот дворец во сне?» Сципион остановился. «Нет, не терял, во сне не видел». Мне вспомнилась книжка некоего Селена, прочитанная незадолго до того, как я был избран консулом, селен грек, учитель Ганнибала. Он описывает каморку, в которой жил львенок перед тем, как выпустить когти.